сбивая о пороги ноги. В руках держа заветный ключ, как символ веры, что могуч. Воображение наделяя силой, и ждем знамения пути. Пока беда или могила не разорвет на лоскуты идею, что под камнем счастье, коснись и все изменишь в одночасье. За столом цитаты самолюбования, кто присягнул на верность книге, создавши правила и риги, листая пыльные тома, суждение всегда на все держа. Закрытый клуб, куда пароль, отлично сыгранная роль. Слова питают ожидания, без понимания лишь согласие сознанием, вбивая вместо отношений гвозди. Все без пользы и милосердские аргументы.